У меня в горле першит от его болтовни. Надо мне непременно научить египетских солдат и офицеров выражаться кратко, а не так, как ученые-писцы. «Был бы у него один этот недостаток», — прошептал Тутмос, на которого Эннана произвел неприятное впечатление. Фараон велел позвать Самонту. «Не беспокойся», — сказал он жрецу. «Офицер, который шел позади тебя, не следил за тобой. Он слишком глуп, чтобы исполнять такого рода поручения. Но рука у него тяжелая, и он может пригодиться». «А теперь скажи мне», — прибавил фараон, — «что заставляет тебя быть таким осторожным?» «Я уже почти знаю дорогу к сокровищнице в лабиринте», — ответил Самонту. Фараон покачал головой. «Это трудное дело», — сказал он тихо. «Я час целый кружил по коридорам и залам, как мышь, за которой гонится кот. И, признаюсь тебе, не только не запомнил дороги, но даже никогда не решился бы пойти по ней один. Умереть при свете солнца может быть даже весело, но смерть в этих норах, где заблудился бы крот... Бррр. И тем не менее мы должны найти ее и овладеть ею», — заявил Самонту. «А если хранители сами отдадут нам нужную часть сокровищ?» — спросил фараон. «Они не сделают этого, пока живы Херихор, Мефрес и их приспешники. Поверь мне, государь, этим вельможам хочется одного — спеленать тебя, как младенца». Фараон побледнел от ярости. «Как бы я не спеленал их цепями! Каким образом ты хочешь открыть дорогу?» «Здесь, в Абидосе, в гробнице Осириса, я нашел полный план дороги в сокровищницу», — сказал жрец. «А откуда ты узнал, что он здесь?» «Из надписей в храме Сета». «Когда же ты нашел план?» «Когда мумия вечно живущего отца твоего находилась в храме Осириса», — ответил Самонту. «Я сопровождал царственное тело и, стоя на ночном дежурстве в зале отдохновения, вошел в святилище». «Тебе бы быть генералом, а не верховным жрецом!» — воскликнул, смеясь, Рамсес. «Так тебе уже понятна дорога в лабиринт?» «Понятна-то она была мне давно. А вот теперь я собрал необходимые указания». «Можешь мне объяснить?» «Охотно. При случае даже могу показать тебе план. Дорога эта», — продолжал Самонту, — «четыре раза обходит зигзагом весь лабиринт. Она начинается в самом верхнем этаже и кончается в самом низу, в подземелье. А кроме того, по пути делает множество петель, поэтому она так длинна». «А как ты попадешь из одного зала, где множество дверей, в другой?» «На каждой двери, ведущей к цели, начертана частица изречения «Горе предателю», который пытается познать величайшую государственную тайну и протянуть святотатственную руку за достоянием богов. Труп его будет как падаль, а дух не будет знать покоя и будет скитаться по темным местам, терзаемый собственными грехами». «И тебя не пугает эта надпись?» «А тебя, государь, пугает вид ливийского копья? Угрозы хороши для черни, а не для меня. Я сам сумел бы написать еще более грозные проклятия».